Александр Павлов, Марина Кирьянова. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И вот на какую тему хотелось сегодня поговорить. 29 августа в Музее промышленности и искусства была открыта выставка «Русско-японская война в собрании музея». И вот мы сегодня пригласили к нам в гости руководителя этого замечательного проекта, который уже стал резонансным, про всем средствам массовой информации прошел, люди обсуждают и говорят. Вот об этом, об этой выставке хотелось сегодня поговорить. У нас в гостях руководитель проекта, заместитель директора Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Бурылина Дмитрий Орлов. Дмитрий Львович, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Львович, расскажите нам, что это за проект, что можно у вас увидеть, так что такое русско-японская война в вашем собрании? Собрание нашего музея, оно достаточно большое, только основной фонд насчитывает почти 800 тысяч основного хранения. Самые разнообразные коллекции выставляются, понятно, что не очень такой большой процент, как нам хотелось, и поэтому другие коллекции, они участвуют в различных выставочных проектах, в том числе вот и виртуальных. Мы как-то стараемся их позиционировать и в грантовых проектах. И вот русско-японская война у нас до 2012 года, она в основном была представлена в печатной графике, в плакатах, как сейчас говорят, или как в то время говорили, литографии, хромолитографии. У нас достаточно очень хорошая коллекция, около 400 единиц, в которых война представлена несколько такой в однобокой ипостаси, такой в мифической, я бы сказал, героической такой, хотя война, вот, как мы знаем, русско-японская война оказалась очень трагичной и драматичной для нашего государства. Давайте сразу отметим, русско-японская война – это 1904 и 1905 год, потому что их две, на самом деле, было, две войны русско-японской. Но мы говорим о 1904-1905 годах. Да, то есть это, когда говорят русско-японская война, то идеи, естественно, говорят вот это. И наши японские гости, которые у нас побывали, они тоже говорят обычно вот о 4-м и 5-м годах. Вот эта коллекция печатной графики, она практически никогда не выставлялась, за исключением одного месяца, сентября 1945 года, когда Советский Союз вел войну с милитаристской Японией. Здесь, недалеко, в торговом центре Плаза, который иванцы знают, кинотеатр Центральный, на первом этаже прошла небольшая выставка вот этих плакатов, где было представлено буквально там, может быть, 2-3 десятка вот этих плакатов. Для поднятия духа и настроения? Да, для поднятия, чтобы показать, что вот эта война, это своеобразный такой, может быть, реванш, как-то возмездие вот этой милитаристской Японии вот за те потери, которые мы понесли в Японской войне. Вот, после этого коллекцию практически никто не видел. Она была в фондах. Несколько раз мы подавали вот эту коллекцию на представление русско-японской войны на несколько грантовых проектов, на фонд президентских грантов, благотворительный фонд Паттайя, но никак у нас не получалось, но музейщики руки не опускали. И в этом году, в марте, мы получили грант фонда «История Отечества». Он входит в Российское историческое общество именно вот на представление вот этой русско-японской войны в коллекциях музея. Следует отметить и тот факт, что в 2012 году в наш музей поступила уникальная, не побоюсь этого слова, коллекция стеклянных негативов, который выполнил непосредственный участник этой войны Николай Фомич Грибов. Он родился у нас, тогда это была не городская черта, Горина, в 1880 году. Служил он в эти годы в Порт-Артурских мастерских, и после падения Порт-Артура он попал там же в плен. И когда закончилась русско-японская война, русские военнопленные стали возвращаться из Японии. Ну, представляете, кто что вез, кому что нравилось. Одежда, предметы, культуры. То есть пленные возвращались из Японии? Да, из Японии после подписания мирного договора в 5-м году. А Николай Фомич вез, вот представляете, тяжеленную вот эту коробку стеклянных негативов. Это было, скажем так, таким подвижническим подвигом сохранить вот эту историю. Через всю страну перевести. Да, доставить, перевести. И поскольку потом началась вот революция 17-го года, угу, советский период, отношение к русско-японской войне было всегда такое, несколько такое негативное. Это непопулярная была, угу, война в обществе. И коробочка негативов лежала на хозяйственном двору, где-то там вот задвинутая в старых вещах. И вот в 2012 году Евгений Васильевич Лазянов, родственник, вернее, Николай Фомич Грибов, он являлся дедом его супруги. Угу. Вот он нашел эту коробочку с этими негативами. В 2012 году принес нас в музей, и мы решили показать войну в двух таких ипостасях, показать войну и показать миф. Угу. Поскольку то, что предлагала официальная пропаганда, и то, что происходило на самом деле, это очень большая разница. Да, две разные вещи. И вот те стеклянные негативы, которые в наш музей попали благодаря, вот они были переданы в дар Евгением Васильевичем. И когда мы стали изучать негативы, мы поняли, что они состоят в основном из двух частей. Это строительство крепости Порт-Артур и непосредственно пребывание вот русских военнопленных в Японии. А кто это снимал? Японцы это снимали? Вот военнопленных? То, что строительство Порт-Артур, угу, там есть как оригинальные негативы, так и пересъемка негативов и фотографий. Видно, что автор закреплял вот эти стеклянные негативы, зажимал их, угу, картонными полосочками и переснимал. У нас на нашей выставке можно посмотреть, как выглядят опечатки вот с этих негативов. Вот. И вторая часть, 22 негатива, это автор негатив, уже выполненный в Японии. И два года назад нашу область посещала делегация японского бизнес-клуба, и вот культурная программа, они вот так вот достаточно бегом прибегали по нашим музеям, и вот директор московского представительства Акадо Куньо, значит, ему сказали, что вот есть такая коллекция. Он говорит, ну, давайте взглянем один взгляд. Удивите меня было, наверное. Да, и вот представляете, 15 японских бизнесменов, они облепили мой компьютер, и все, они потерялись, они видели вот эту коллекцию. А поскольку здесь и показана история Японии 4-5 годов, а все-таки Вторая мировая война, она стерла вот этот пласт, угу, и этих фотографий немного, и там есть удивительные просто фотографии взаимоотношения русских и японцев в плену. А там на одной из фотографий барак такой достаточно высокий, без многочисленных ярусов нар, и там сидит в окружении русских японский охранник, и там сидит пятеро японских детей. Пятеро. Представляете, вот он их привел показать детям, а что такое русские, с чем их едят, как они выглядят. На самом деле они не зубастые, не ужасные, mm-hmm, такие. Там, правда, такая, если рассматриваешь фотографию, очень забавный момент. А самый крайний мальчик, который сидит к бородатому русскому, он смотрит на него так с опаской, а вдруг он его съест. Вот такие интересные фотографии. И японские коллеги, они сказали, что эти фотографии являются очень интересными, неизвестными и оригинальными. Когда началась война, дипломатические отношения были разорваны, и интересы русских военнопленных представляла Франция, французское посольство, консулы. И они снимали вот эти фотографии. Одним из центральных архивов страны выпущен альбом, шикарный альбом, множество фотографий. Но там фотографии такие, я бы сказал, статичные, групповые. А здесь все-таки жанровые, там бытовые. Там для отчета было, там, да? Для отчета. А тут жанровые, бытовые сценки. И когда мы начали изучать вот эту историю русско-японской войны, мы же знаем с вами ужасы и Второй мировой войны, да, и последствия, да, и печально известный отряд 731, где русских военнопленных использовали в качестве опытов биологической и химической войны, а тут совершенно такая война. И вот японцы нас пригласили на круглый стол. Это было в прошлом году, в ноябре, который организовывался Российским историческим обществом, Министерством иностранных дел и посольством Японии. Он был посвящен такому очень интересному, абсолютно неизвестному эпизоду русско-японской войны. После Цусимы, недалеко от одной японской деревни, затонул транспорт «Иртыш». И жители вот этого небольшой деревушки, она до сих пор сохранилась, деревушки, представляете, больше 800 лет. Вот. И они спасли вот этих русских моряков. Они собрали лодки, их вытащили. Вот. И вот с 1905 года в этой деревне на протяжении, представляете, вот больше 100 лет, в тот день, когда они спасли русских моряков, проводится праздник, который называется «Россия». Здорово. Они показывают вещи. А вот девушка приезжала из этой деревни, которая владеет, потомки этой, предки этой девушки владели вот этой деревней. Представляете, она знает всех потомков на протяжении 800 лет. Деревня, я бы такая сказал бы, достаточно крупная, 1500 жителей. У них музей. Там флаги с русского корабля, сигнальные, шинели, соль, сахар, какие-то предметы бытовые. То есть они это сохранили, несмотря на ужас Второй мировой войны. То есть когда вот была Вторая мировая война, этот праздник не проводили. А так они до сих пор проводят. Они рассказывают о русской культуре. То есть это был... Это событие, которое это полностью события, да. Посвятили вот целый вот 100 лет уже, получается. Да, и мы тогда рассказали вот об этой коллекции, и Кадо Куньо приезжал к нам, когда был первый день работы нашей выставки. Открыть у нас не было связи вот с эпидемиологической ситуацией, но японские гости у нас были. И они сказали, что это хорошее такое продолжение вот этих проектов, а круглый стол носил очень такое интересное название «Светлые страницы в российско-японских отношениях». Отношения у нас между странами в разные периоды были разные, но иногда были и вот такие светлые отношения. И вот на этой выставке мы показали не только войну, но и показали... совершенно неизвестный пласт пребывания русских военнопленных. Там просто удивительнейшие факты о этом периоде войны. А вот что самих японцев удивило больше всего? Ну вот для нас это понятно, что открытие, мы подобных вещей не видели. А что и то, что у них, что-то вы сказали, да, пласт определенных информации стерт, да, в связи вот с этими трагическими событиями, которые произошли после Великой Отечественной войны, Второй мировой, да, в смысле, что их само удивило? В одежде, в поведении, вот что вот на самих кадрах японцам было удивительно? Им было удивительно, насколько вот они получили такое подтверждение о том, что японцы относились к русским военнопленным очень гуманно. Они слышали о том, что за несколько лет до русско-японской войны была подписана Гаагская конвенция о военнопленных, и во время русско-японской войны японцы, они люди такие пунктуальные, щепетильные, они соблюдали эту конвенцию от и до, чем, скажем так, удивили западные державы. И японцы, которые, ну, скажем так, японские журналисты, молодые люди, они действительно увидели вот эти фотографии, где вот такое интересное гуманное отношение. Там 22 негатива, и из них 5, ну, скажем так, хороший такой процент, это, представляете, русские военнопленные их выводили на представление цирковой группы. Праздник делали, шоу. Вот это в ситуации Второй мировой войны, что в Японии, что в Германии. А тут русские военнопленные, они без конвоя, ну, под надзором, естественно, японской охраны. Без скандалов. Да, без скандалов. Они пришли, вот они были поражены, очень интересная вот японская цирковая группа, одна из первых профессиональных. А японцы, надо сказать, проделали очень большую исследовательскую работу по этим негативам. И вот они установили, что это одна из первых таких крупных цирковых групп Фуджигава. Она из Осаки. Вот. И на выставке я вот представил 2 фотографии из 5. Мне говорят, а почему вот ты 2 представил, там достаточно было 1. Я говорю, ну понимаете, вот здесь показатель, насколько русским людям это было интересно. Там такой факт, что военнопленные, которые содержались, понятно, что нижние чины содержались отдельно от офицеров, они страдали от безделья. Как писал один из офицеров, самым гнетущим было отсутствие книг, свежих газет. И поэтому последовали обращения от русских военнопленных предоставить им какую-то работу. Вот они чинили одежду, обувь, работали в сельском хозяйстве. А тут такое, представляете, событие, они посетили вот это цирковое представление. И там разные фигурки, там видно, что вот люди находятся на празднике. Они ходят свободно. Ну, такие интересные моменты. Потом несколько фотографий связано тем, что японцы уважительно относились к вероисповеданию. И вот в лагере, где был наш герой, это второй по численности лагерь. Всего в Японии было 29 лагерей. И вот этот лагерь Хамадера вблизи города Изуми, Оцу, небольшой такой город, это префектура Осака. И вот там был вот этот лагерь, японцы определили там вот по, значит, соснам, там по морскому берегу. Вот это был крупнейший лагерь, где сеть лагерей, где содержалось 17 тысяч военнопленных. И очень интересные фотографии православных священников японцев, которые исполняли какие-то службы. На одной фотографии, где представлена такая уличная передвижная церковь, мы смогли определить день, когда она была снята, 26 сентября 1904 года. Потрясающе, вот, конечно. Интересные фотографии. И когда был подписан мирный договор, когда русские военнопленные стали возвращаться, вот в этом лагере был установлен памятник умершим от ран. Представляете, за год функционирования этого лагеря в нем скончалось 86 человек. А всего было сколько? 17 тысяч. 17 тысяч. Представляете, вот соотношение цифр потерь в концентрационных лагерях Второй мировой войны. И был установлен памятник, на установку которую собрали деньги русские военнопленные. Памятник был установлен. Есть несколько фотографий. Есть фотография, когда его установлено. Устанавливали двуглавого орла на вершине этого обелиска. И представляете, вот Вторая мировая война, когда была ненависть милитаристская Япония по отношению к Советскому Союзу, а этот памятник сохранился. То есть никаких сносов памятников нет? Нет, то есть отношение к погибшим воинам очень уважительно, да, даже в такие времена мракобесия. Единственное, японцы повздыхали, вот там четыре столба, на которых вот эти двуглавые орлы повторялись, их в годы войны сняли, не хватало цветного металла. А так на этом памятнике сохранились знаки всех основных концессий, православие, звезда Давида, мусульманский полумесяц, католический крест, то есть там были различные погибшие и умершие от ран. И вот этот памятник, он запечатлен с нескольких сторон, и вот две фотографии можно увидеть на нашей выставке. Потрясающе, конечно. У нас в гостях руководитель проекта, заместитель директора Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Бурылина Дмитрий Орлов. Отправной точкой всего вот этой выставки стали стеклянные негативы. Ну, по факту, да? А была ли сложность напечатать фотографии вот с этих негативов? Хорошо ли они сохранились? Сложно было, да? Было. Даже при сканировании негативов существует несколько таких моментов, когда надо учитывать различные технические параметры. И когда мы отсканировали эти негативы, и на негативах были утраты, кто-то был из негативов, некоторые были разбиты, где-то были утраты, где-то было снято в полевых условиях достаточно плохо. И здесь такую титаническую работу, конечно, проделал Андрей Егоров, наш известный иванский фотограф. Вот мы отпечатали для выставки 43 фотографии, вот на одну фотографию у него уходило от недели до двух. Две недели на где-то, одну фотографию. Да, приходилось прорабатывать лица на одной из фотографий, где строят дорогу в Порт-Артуре. Можно прочитать там парикмахерская, то есть можно прочитать какие-то надписи. То есть очень такая детальная проработка. Японцы отметили на то, что качество фотографий, изображений, которые были представлены на выставке, очень высокие. А вот смотрите, получилось сколько вот на данный момент представлено фотографий? 43. 43 фотографии, а количество негативов? Я просто хочу соотношение, сколько негативов изначально было, да, и сколько вот да, получилось... Удалось сделать фотографии. Всего было 56 пластин. На пластинах, на которых был запечатлен Порт-Артур, было по два изображения, всего 78 изображений. То есть, ну, больше половины показали, равно, поскольку да. часть изображений, они повторяются. Повторюсь, тот же самый цирк, это 5 изображений. И, может быть, для выставки о цирковом искусстве все было 5 интересных фотографий, но вот мы дали 2, например. Но вот авторские негативы пребывания русских военнопленных Японии мы представили практически все. Как ивановцы реагируют на эту выставку с 29 августа? Уже работает, да. На выставку идут, выставка представляет интерес, поскольку ну, это такая русско-японская война терра-инкогнита для нашего общества, вот, в связи вот и с современными какими-то событиями, то есть понять, а что это была война, а для чего она была нужна, а кто преследовал какие-то цели. Война была, конечно, очень жестокой. По сути, русская армия и флот потерпели поражение. Но, тем не менее, факты героических подвигов, которые даже сами японцы отмечали, генерал Ноги после того, как Стессель, по сути, предательски сдал Порт-Артур, он сказал, в этой войне, пожалуй, мы были лучшими. Единственное, что вот падение Порт-Артура, взятие Порт-Артура до сих пор оставляет у меня гнетущие впечатления. Как он говорил, русский солдат сражался с 4 японскими солдатами, 2 из которых он убил. То есть там были значительные потери в живой силе, в боеприпасах. И после взятия Порт-Артура один из японских командующих так сказал: «Мы были лучшими в атаке, русские снислали себе славу лучших в обороне. Если бы Россия и Япония объединились, мы бы завоевали весь мир». Настолько вот японцы относились уважительно к русской армии, к подвигу простых солдат. Даже вот тот факт, что командир знаменитого крейсера «Варяг» Руднев, он был награжден орденом восходящего солнца и японским императором за свой подвиг. Дмитрий Львович, вы говорите, что вот ваша выставка, она по-другому открывает глаза вот на русско-японскую войну, да? А я, знаете, хотела спросить, историческое сообщество уже обратило внимание как на вот эту выставку? Обратило, даже когда вот обсуждался грантовый проект, даже когда мы были обозначены как победители вот этого грантового проекта, там было 25 выставочных проектов по всей стране, единственный вопрос по названию вызвала именно наша выставка «Русско-японская война и миф». Книг было выпущено очень много, даже до революционной России были многотомные издания, где война расписана буквально по часам. Но до сих пор дать такую яркую, реалистичную оценку русско-японской никто войне достаточно сложно. И вот в русском историческом обществе возник вот такой вопрос: война и миф. А что война, а что миф? И поэтому мы остановились на таком дипломатичном названии, как «Русско-японская война» в собрании музея. То есть мы показали войну в тех коллекциях, которые в нашем собрании. То есть у вас и литографии представлены, да. И вот негативы распечатаны, да. Фотографии с негативов. Да? То есть... И поскольку все-таки это значительная война, множество военных действий на море, мы представили нашим посетителям 3 модели военных кораблей. Это знаменитый крейсер «Варяг», флагман одной из эскадр, броненосец «Князь Суворов» и японский броненосец «Микаса». То есть мы показали, чтобы люди видели действительно, как выглядели корабли, которые сражались с Цусими в других каких-то сражениях. Вот эти модели нам собирали члены Ивановского клуба стендового моделизма. Очень долго, тщательно, щепетильно. Три модели нам собирали 4,5 месяца. Но можно видеть, как выглядели корабли. Я понимаю, что не было официального открытия выставки вот в связи с ситуацией, но выставка уже открылась, выставка работает. И были уважаемые гости из Японии. Вот расскажите, кто именно и почему именно они приехали? Ну, к нам приехал, прежде всего, первый раз Акада Куню, это представитель, директор московского представительства японского бизнес-клуба. Ему было интересно, как вот наша выставка выросла из той пятиминутной презентации на круглом компьютере. Столе. Японский журналист московского бюро, японского информационного агентства Кёдо Цусин Осаму Хиробаяси, мы его в шутку стали называть внештатным сотрудником нашего музея. Он четвертый раз приезжает к нам в музей, причем приезжает за свой счет, приезжает в выходной, естественно. У него знакомые в Японии журналисты, исследователи, представители Японской православной церкви в Японии, они до сих пор проводят исследовательскую вот эту работу. И когда он к нам приезжал в июне, он нам привез 9 японских газет, вот в которых рассказывалось только о коллекции вот этих стеклянных негативах, которые хранятся в нашем музее. 9 газет. Из российских газет написала об этом событии, об этой коллекции одна газета. В Японии написала 9 газет. И география, она просто поразительна, она от Хоккайдо до Осаки. Угу. Где-то большая статья, где-то маленькая. Ну вот для японцев представление вот этой коллекции – это было событие. Сейчас мы ждем такой же количественной публикации непосредственно о самой выставке. Публикации, они добавятся к выставке? Да, они добавятся. И на этой выставке мы представили 3 газеты. Когда приезжал вот Осаму-сан, как я его называю так уважительно, вот, он сказал, что он сделал фотографии вот эти японские газеты в этой витрине, сказал, что для японцев это большая честь, что их газеты представлены. Угу. Представляете, 9 газет, и вот мы ждем, когда нам привезут. И у японцев к этой выставке, японских СМИ больше интерес почему-то, чем со стороны наших, вот ивановских, российских вообще даже бумажных СМИ. А не возникла такая мысль, вот у них такой огромный интерес к этой выставке, не возникла мысль, что выставка поедет в одно прекрасное мгновение в Японию? Мы это обсуждаем, мы надеемся, что нашу выставку посетит и губернатор и Ивановской области Станислав Сергеевич Воскресенский, по крайней мере, он знает об этом проекте. На одном из мероприятий он обмолвился о том, что вот он мог бы пригласить и посла Японии на эту выставку. Но, вот, к сожалению, пока вот эта ситуация с коронавирусом не позволяется, но это обсуждается. Сейчас японская сторона обсуждает вопрос о приведении вот этой фотовыставки в посольстве Японии в России в Москве. И обсуждается вопрос о проведении этой фотовыставки в Осаке и в городе Изумиоцу. Угу. Это все перспектива следующего года. То есть, возможно, да. И японцы наконец-то это смогут увидеть не в газетах. Да. Я просто не знаю, как путешествуют выставки. То есть я понимаю, что это все соберутся в стопочки, в какие-то ящики, наверное, да. А мне просто интересно, выставка, вот она представлена вот сейчас, то есть фотографию за фотографией в определенной последовательности. Она когда выставляется в другом городе, она выставляется точно так же, или уже принимающая сторона сама решает, какую фотографию, зависит куда. Зависит от зала, наверное. Вот как? Я-то думала, что вот как если здесь фотографии, но вот выставка так выглядит, значит, и в другом городе она должна выглядеть точно так. Нет. По-другому, да, все? По-другому. У них справа налево, сверху вниз, наверное. Я даже об этом не подумала. Но вот когда нам привезли газеты, я, честно говоря, так открыл, там некоторые газеты такие пухленькие, толстенькие, Она говорит, нет, она листается вот не как нам привычно там в одну сторону. Нет, там читается вот надо перевернуть и листать совершенно по-другому. Она как-то сзади начинается. Вот, и когда наши коллеги, музейщики смотрели вообще вот эти японские газеты, ну, иероглифы одни, то есть они сразу потерялись. Да. Вот, и японской стороне больше интересны фотографии, связанные с Японией. Как-то вот Порт-Артур, он меньше представляет такой интерес. Вот, хотя там тоже есть очень интересные оригинальные фотографии. Такая бытовая сценка, там вот китайские девушки, это они как-то вот поздравляют каких-то военнослужащих с награждением. То есть фотография, которая еще такой находится как-то в исследовательском русле, мы еще не можем понять, что это война, за военнослужащие, но вот фотография такая интересная. То есть там они говорят, нет, нас больше все-таки интересует вот непосредственно Япония. Поскольку там есть и одежда, и на одной из фотографий, там запечатлена такая сценка на дороге. Часть японцев, у нас как-то вот грузы в то время перевозили лошадь, а там были рикши вот эти. И они везут такие большие чаны, как тут мы подумали, что, скорее всего, это еда для военнослужащих, военнопленных. А часть везет такие тюки, какие-то коробочки перевязанные, вот, и там такие очень интересные по форме какие-то вот сосуды, может быть, какие-то, не знаю, в которых растут небольшие деревья. Вот три японца посмотрела, три совершенно разные версии. Одни говорят, это бонсаи, кто-то говорит, нет, это вот русские возят на память вот эти сосны, которые там росли. Кто-то говорит, нет, это что-то из буддийского такого, там какие-то, может, благовония. Кто-то говорит, нет, это для саке. Вот три японца, три совершенно разные версии. То есть вот еще изучать-изучать. Изучать-изучать, да. И, знаете, интересно получается, у нас в России эта коллекция выглядит, выставка выглядит вот так, а когда она уедет в Японию, я уверена, что это обязательно случится, она будет выглядеть и будет совершенно по-другому. И это, наверное, еще интереснее, и прелесть вот в этом заключается. Интересно. Дмитрий Ильич, такой вопрос. Вот эту находку, да, практически случайно человек нашел, да, у себя в доме, принес, передал. А если вот ваша выставка, может быть, уже есть такие результаты, или, может быть, это произойдет, всколыхнет волну вот таких находок, ну, не обязательно фотографии имеется в виду, да, каких-то находок своих фотографий, исторических портретов. Времен, да, родственники воевали на русском. Японской вот войне, да, и оттуда что-то привезли, или просто есть фотографии, или есть какие-то доказательства, вот, и они хотят передать это музею. Есть ли такие отголоски? И вот, пока таких нет, выставка работает буквально вот несколько дней, но мы думаем, что у ивановцев есть какие-то либо документы, либо фотографии, и музей мог бы помочь как-то в какой-то атрибуции, в изучении. Вот поскольку вот навыки какие-то появляются, какие-то версии, какие-то вот сюжеты, и, по крайней мере, что-то можно прояснить или подсказать, где искать, например, вот человек, который нам привез вот эти негативы, он служил в Порт-Артурских мастерских. Вот, я общался с сотрудниками Государственного архива военно-морского флота. Нет у них этого дела, нет у них этих Порт-Артурских мастерских, нет ничего. Что это вот буквально несколько так что-то скользнуло где-то, а может быть, где-то у кого-то есть материал вот об этой структуре, которая занималась сборкой и ремонтом небольших кораблей, где служил Николай Фомич Грибов. То есть не во всех архивах все сохранено, к сожалению. Да? Вот, то есть выметалось и не только в Японии, выметалось и у нас достаточно хорошо вот эта история про русско-японскую войну. Да. Да. Поскольку война была очень трагичной, повторюсь, что русский флот, по сути, был разгромлен, русская армия потерпела несколько поражений, и Россия потеряла территории какие-то, и поэтому она была не такой, скажем так, популярной, ее постарались подзабыть, может быть, как-то я бы сказал так. Но выставка есть, негативы до нас дошли, фотографии сделаны. Давайте еще раз напомним, где можно посмотреть эту выставку и каким образом попасть. Есть определенные условия, есть, к сожалению, сейчас. Можно прийти в музей промышленности и искусства, в котором Дмитрий Геннадьевич Пурилин в конце 1914 года открыл коллекционный музей. Не случайно, вот эта выставка, как коллекционная, она открылась в этом здании. Открылась она на третьем этаже, а именно в этом третьем этаже Дмитрий Геннадьевич Бурелин и планировал открытие зала, в котором он рассказывал об истории как раз Японии, Индии и Китая. И человек, который захочет посетить эту выставку, он приходит в наш музей, приобретает билет, он может посмотреть не только эту выставку, но и экспозицию нашего музея и познакомиться с этой выставкой. Вот такая замечательная история, и мы всех приглашаем на выставку. Хотелось бы вот уже самому очень хочется туда посмотреть, да, и на эти снимки, и, соответственно, на эту литографию, которая была сохранена тоже более 100 лет. Вот. Мы всех приглашаем, мы всех приглашаем окунуться в эту неизвестную историю, которая так недавно открылась перед не только нами, но и перед японцами. Спасибо вам огромное. Я еще раз напомню, что у нас в гостях был Дмитрий Львович Орлов, заместитель директора Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Бурылина. Мы говорили о русско-японской войне в собрании музея. Это замечательная выставка с 29 августа в музее имени Бурылина. Открыта для всех желающих. Нужно позвонить, записаться, и можно будет с удовольствием познакомиться с этими замечательными, неизвестными доселе шедеврами. Да. Эфир для вас провели и подготовили. С большой радостью рассказали об этой выставке Марина Киренова. И Александр Павлов. Услышимся с вами сегодня неоднократно. Всего хорошего, хорошего дня. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.